Мира Айрон. Рассказ. Любимый, я же не гожусь для семейной жизни. Я сидела у кухонного стола и старательно потрошила средних размеров тыкву, время от времени бросая взгляд в окно на начинающиеся сумерки. Мимо окна пролетали большие хлопья снега, которые, едва коснувшись земли, таяли, превращаясь в серую осеннюю грязь. «Да...» «Погода шепчет, займи и выпей», — задумчиво протянул дед, проследив за моим взглядом. Он стоял у плиты и варил пельмени, которые мы налепили с ним и с мамой. «Мне чудится какой-то намек в твоих словах, папа», — усмехнулась мама, которая тут же в кухне сидела с ноутбуком и работала. Мама — бухгалтер на удаленке. «Скучно с вами, бабами», — вздохнул дед. «Когда уже Валера придет? А то даже настроение поднять не с кем. Опять придется в одного, да еще под ваши косые взгляды». «Через 2 недели папа приедет, ты же знаешь деда. Но зато потом уедет только через 2 месяца, после всех новогодних праздников», — улыбаюсь я. «Мне тоже без папы скучно, я очень жду его. Мама немного суховата по складу характера, слишком рациональна. К тому же, постоянно вся в работе или встречается с подругами по сетевому маркетингу. Они продают биодобавки, изготовленные на основе меда. У них постоянно проходят какие-то семинары и тренинги, которым дед дал название «шабаши». Дед хороший, я очень люблю его, но он весьма категоричен в суждениях и порой занудноват. Я папина дочь. Отец понимает меня как никто другой и всегда умеет найти для меня нужные слова. Сейчас папа в заезде, он работает бурильщиком, периодически уезжает в командировки в Хмао. Год назад, когда я переживала не лучшие времена, папа был дома. Повезло. Он разговаривал со мной целыми днями, водил меня гулять, заставлял есть, сидя рядом и контролируя каждую ложку супа и каждый кусок, который я отправляла в свой рот. Потому я считаю, что папа дал мне жизнь дважды. Сначала 27 лет назад, за 9 месяцев до моего появления на свет. И год назад, после того, как Вадим ушел от меня и подал на развод. Это случилось ровно год назад, 31 октября. Утром мы с Элей, моей коллегой и совладелицей агентства «Мастерская праздников», уехали на мероприятие, которое проводили по причине Хэллоуина. И вернулась я лишь поздно вечером. Была суббота, Вадим не работал, но дома его не оказалось. От усталости я не сразу поняла, что нет не только Вадима, но и многих его вещей. Поняв, удивилась. Мы жили в квартире Вадима, доставшейся ему от бабушки. Когда муж не появился и в полночь, я начала звонить ему. Вадим ответил и приглушенным голосом предупредив, что долго говорить не может, потому что он находится у родителей, которые уже легли спать, сообщил. Он устал. Он устал от того, что я есть для всех, кроме него. От того, что меня постоянно нет дома в выходные и праздники. От того, что я никогда не хожу с ним на корпоративы и дружеские вечеринки, потому что в эти дни у меня обязательно мероприятие. От того, что мне вечно некогда готовить и заниматься домом. И от того, что я несерьезная. Со мной даже поговорить невозможно о проблемах. Я все перевожу в шутку. Я не гожусь для семейной жизни, так сказал Вадим. Он все решил. Пытаться уговорить его бесполезно. И в понедельник он сам поддаст на развод. Я в тот день очень устала. У меня не было сил на борьбу. На следующий день, в воскресенье, поехала к родителям Вадима. Но там, спокойно глядя мне в глаза, Вадим повторил слово в слово все, что сказал ночью по телефону, и попросил избавить его от уговоров и сцен. Я избавила. Вернувшись в наше уже не семейное гнездо, собрала вещи и переехала к своим родителям. Вадим вернулся в свою, теперь уже не нашу, квартиру. Мама, папа и дед жили в большой старой квартире в самом центре города. Узнав обо всем, папа поехал к Вадиму и говорил с ним, а вернувшись, обнял меня и сказал: «Ничего, переживем, доча». И мы переживали. Сначала я каждый день, каждый час и каждую минуту ждала, что Вадим не сможет без меня, придет за мной. Однако он так и не пришел. Уже потом я узнала, что он посещал психотерапевта после нашего разрыва. Психотерапевтом оказалась довольно молодая женщина, Арина. С ней Вадим и встретил Новый год. А развели нас еще в начале декабря, через ЗАГС. Я встретила Новый год другим человеком. Излечилась от боли, перестала рефлексировать, винить себя и ждать Вадима. Я еще сильнее любила свою семью, особенно папу и свою подругу Элю. Благодаря тому, что они всегда были рядом и поддерживали меня, мне не понадобились ни медикаменты, ни помощь специалистов. Я пережила развод без всякой депрессии. Смирилась с тем, что Вадим одним махом перечеркнул 3 прекрасных года, которые мы прожили вместе, будучи мужем и женой. Прожили в любви, между прочим. Единственное, что я так и не смогла сделать, работать сегодня, в очередной Хэллоуин. Мне не хотелось вспоминать прошлый год, и я осталась дома. Эля уехала работать одна. «Вот что ты с тыквой делаешь, а, Евгения?» Все же не выдержал дед. «Неужели я для этого ее вырастил? Перевод продуктов!» «Вот стемнеет сейчас, свечку зажгу, закреплю внутри тыквы, а тыкву поставлю на подоконник». Высунув от усердия язык, я вырезала на тыкве глаза, рот и нос. «Хоть бы управдом Тамара мимо шла», — усмехнулся дед, «что моя тыква не зря пропала, а послужила, так сказать, на благо общественности». «Папа», — укоризненно сказала мама, пряча улыбку, «у Тамары Ивановны давление». «Я тебя умоляю, Катя, она еще всех нас переживет». Спор мамы и деда был прерван звонком в двери. «Кого это принесло? К пельменям-то?» — ухмыльнулся дед и пошел открывать. Через минуту в кухню ворвалась Эля, поздоровалась со всеми и принюхалась. «Что, голодная?» — дед упер руки в бока. «Очень, дядь Паша! Привет, Кать!» Эля чмокнула в щеку мою маму. Эля старше меня на 13 лет, ей 39, а мне 26. Потому Эля называет маму по имени, а дедушку — дядя Паша. Дочке Эли, Василине, уже 20. Муж Эли, с которым они поженились сразу после школы, доктор философских наук. И он вполне спокойно переносит то, что у его жена — аниматор, тамада и клоунесса. 3 в одном. Любит ее, гордится ею. Видимо, чтобы нормально принять женщину праздник, нужно быть философом. А Вадим не философ. Он главный инженер на одном из градообразующих предприятий, поэтому смог терпеть меня только 3 года. «По 5 капель со мной, Эля, пельменям, а то эти 2 трезвенницы меня не поддерживают». «А давай, дядя Паша». Эля устроилась за столом. «Ну, как ты?» Это она уже спросила у меня. Я пожала плечами, показала ей тыкву. «Как-как?» — возмутился дед. «Сама видишь, как, Эля. Евгения наша занята важным делом. Приводит в негодность выращенный мной собственноручно урожай. Праздник у нее, видишь ли. Вот были бы дети, и муж бы не сбежал. А так сам у себя развлекает. Сама ребенок». «Папа!» — укоризненно сказала мама. «Может, дед и прав? Но это не я считала, что о детях нам задумываться рано. А Вадим? Я как раз мечтала о детях, но муж очень ответственно подходил к вопросу, считая, что беременность должна быть только тщательно спланированной. Пока планировали, развелись». «Ничего, дядя Паша». Эля зажмурилась, приняв 5 капель. Глубоко вдохнула и принялась за пельмени. «Сегодня мы нашу царевну Несмеяну стряхнем. Я привезла костюмы. Поедем в клуб на праздник по случаю Хэллоуина». Я удивленно уставилась на Элю. «Что-то новенькое». «Тьфу ты!» — махнул рукой дед. «Что за праздник? Вот позавчера был день рождения комсомола. Это я понимаю. А этот ваш?» «Ну не скажите, дядь Паш. Хэллоуин — это по-нашему. Оттянемся, потанцуем. Наша танцевальная группа собирается в клубе». «Тю! Не иначе шилами своими еще там будете крутить. Срам один!» Мы с Элей вот уже почти год ходим на занятия по бачата. Задумано это было как одно из мероприятий по вытаскиванию меня из пучины тоски, а потом мы втянулись. Дед уверен, что бачата — исключительно неприличный танец, а поскольку мы с Элей обе миниатюрные, считает нас тощими и всегда говорит, что мы на занятиях шилами крутим. Нет, дядь Паша, просто костюмированный праздник. Будем развлекаться без бачата. Нарядимся и весело время проведем. Я и приехал это на такси, и в клуб на такси поедем. Может, меня кто-то спросит, хотя бы ради приличия? Прочистив горло, проблеяла я. Но Эля и дед, не сговариваясь, махнули руками в мою сторону. А мама рассмеялась. «Лёва будет, а ты ему нравишься. Тебе на пользу немного мужского восхищения», продолжала вещать Эля. «Лев — мой партнер по бачата. Он программист, младше меня на год. Пришел на занятия, чтобы обрести уверенность в себе. Я стараюсь не замечать его вздохи и красноречивые взгляды. Мне до сих пор не хочется отношений. Эля уверена, что я все еще люблю Вадима, потому и устраиваю Леве Динамо. А еще там Васян с друзьями будет, в том же клубе. Так что оторвемся все вместе». Васяном веселая оригиналка мать называла свою дочь Василину. Василина никогда не смущалась, если оказывалась в компании с матерью. Наоборот, гордилась. Эля, когда была в ударе, могла дать фору любой юной сердцеедке. После раннего ужина мы пристроили тыкву на окне, осветив не свечкой, а фонарем, и пошли готовиться к празднику. Эля привезла костюмы, а грим у меня дома был. «Вот, новый костюмчик. Сегодня впервые в нем работала. Вчера только заказ получила. В нем ты пойдешь. Тебе больше по возрасту». «А кем я буду?» — спросила я, разглядывая черный парик в виде коры с челкой, короткое черное платье, черно-красные полосатые чулки, красные лакированные полуботинки, короткую черную накидку с красным подкладом и красные рожки на ободке. «Темнота! Это же из мультфильма про монстров! Дочка Дракулы, Мэйвис!» «А ты кем будешь?» «А я буду мамашей Адамс!» Эля продемонстрировала длинный черный балахон. Эле и парик не нужен был. Она брюнетка с длинными волосами. Нацепила балахон, нанесла грим и готова. Мне же пришлось замазывать белым мои веснушки и тщательно прятать свои длинные рыжие локоны. «Вызывай такси», — скомандовала Эля через час. «Вот номер». Приняв визитку из ее рук, я начала звонить. «Такси 3 шестерки. Откуда вас забрать?» — ответил мне мягкий женский голос. Я продиктовала адрес, и мы с Элей вышли в прихожую. Тут же нарисовался любопытный дед. «Свят, свят, свят!» — пробормотал с усмешкой заядлый комсомолец и перекрестил нас. «Пока, дядь Паш!» Эля чмокнула довольного деда в морщинистую щеку, и мы выскочили в подъезд. За рулем черного соляриса оказался молодой парень. Черноволосый, черноглазый, с аккуратной бородкой. Едва мы расплатились, он резко взял с места и нажал кнопку на магнитоле. Спустя 2 минуты мы с Элей во весь голос подпевали. «Как бессонница в час ночной меняет нелюдимая облик твой. Чьих невольница ты идей, зачем тебе охотиться на людей?» Парень смотрел не на дорогу, а в зеркало на нас и хохотал. В один из моментов я ясно увидела, как его глаза сверкнули красным светом. Когда мы приехали в клуб, народу там было полно. Еще стоя у гардероба, мы успели увидеть парочку зомби, одного Франкенштейна и одного Дракула. Эля сразу развила кипучую деятельность. Нашла администратора, переговорила, и через 10 минут наша компания, состоящая из 6 человек, 3 танцевальных пар, оказалась за общим столом с компанией дочери Эли, Василины. Их тоже было 6, 3 девушки и 3 молодых человека, все студенты. Сдвинули 2 стола, все перезнакомились, и веселье началось. «Ты здесь, Василина здесь, а где ваш папа и муж?» спросила я у Эли, потягивая самый слабый коктейль, который был в арсенале клуба. «Ты же знаешь, он никогда не посещает такие мероприятия, если есть возможность не пойти. Наслаждается тишиной, пока нас с Васяном нет. Думает о своем, о вечном. Твой Вадим ведь тоже не любитель таких». Я как раз собиралась ответить Элли, что Вадим давно не имеет ко мне отношения, но заметила, что она странно замолчала, напряженно вглядываясь куда-то за мою спину. Взгляд Элли в данный момент по осмысленности конкурировал с таким взглядом, какой бывает у кошки, которая вылизывала лапу, но потом остановилась и уставилась на нечто невидимое. Потом Элли кивнула кому-то, и я обернулась. Прямо на меня смотрел Вадим, о котором Элли только что сказала, что он не любитель шумных вечеринок. Он сидел через стол от нас в довольно многочисленной компании. Маскарадного костюма на нем не было, он был в темно-синей рубашке с длинным рукавом, верхняя пуговица на вороте расстегнута. Эту рубашку я подарила ему в последний Новый год, который мы встретили вместе, почти 2 года назад. Русые волосы коротко пострижены, как всегда, серые глаза смотрят внимательно и чуть-чуть насмешливо. Я кивнула и отвернулась, бросив взгляд на Элю. Элли выразительно смотрела на меня, подняв бровь. «Интересно, кто из тех дамочек, которые сидят за их столом, психотерапевт? Ни одна не похожа», — многозначительно заговорила Эля. «Эля, даже не начинай. Мне дела нет до того, где и с кем он отдыхает. Хоть со всеми психотерапевтами мира. Все, делаем вид, что нет тут никакого Вадима. Отдыхаем дальше». В подтверждение своих слов я придала лицу максимально заинтересованное выражение и повернулась к столу. Лева, сидящий напротив, улыбнулся мне. «Вот ты прекрасно. А то смотри-ка, раньше Вадима никуда не вытащить было, а теперь расселся в клубе так, будто каждый день тут отдыхает в веселой компании». Вечер удался, компания была веселая, шутки остроумные, без пошлости. Когда все достаточно расслабились и присмотрелись друг к другу, меня начали приглашать на танец с завидной регулярностью. Дважды я танцевала с Левой, еще дважды с парнем из компании Василины, Стасом, и дважды с какими-то незнакомыми парнями, отдыхающими в клубе. Один раз мы оказались на танцполе рядом с Вадимом. Он вел в танцы какую-то блондинку из их компании. Видимо, Вадик рассказывал что-то очень интересное и остроумное, потому что ярко накрашенная блонди хохотала так, что едва не заглушала музыку. Мда. И этот человек говорил мне когда-то, что я несерьезная, что со мной невозможно нормально общаться. Но тут-то общение что надо, сардонически думала я, ржание на весь зал. Интересно, Вадик всегда практиковал двойные стандарты, но я этого не замечала, ослепленная любовью. Или он изменился не в лучшую сторону за этот год? Когда Стас пригласил меня на танец в третий раз, девушка, с которой он приехал в клуб, как-то недобро посмотрела на меня, и я решила немного проветриться, дать передышку себе и своим неутомимым кавалерам. А заодно и подумать, не пора ли мне уехать домой. Как-то меня начала напрягать эта вечеринка. А в вечеринке ли дело? Или причина моего испортившегося настроения кроется в смехе некой белокурой дамы и в ее манящем взгляде, скользящем по лицу Вадима? Едва музыка закончилась, я извинилась перед Стасом и быстро покинула зал. Шла по коридору к фойе, и мне казалось, что меня кто-то догоняет. Я слышала шаги, но не хотела оборачиваться. В фойе шмыгнула за плотную темную штору и устроилась на подоконнике. Портьера тут же поднялась, и рядом со мной уселся Вадим. Ну и ну. Выходит, это он догонял меня? Интересно, зачем? Чем обязана? Проворчала я, стараясь не смотреть на него. «Думал, ты совсем уходишь, пошел следом, опасался, что убежишь, и мы так и не поговорим». Вадим скользил глазами по моему лицу, и я, чувствуя его взгляд, тоже посмотрела на него. «О чем нам говорить, Вадим? Мне казалось, мы все обсудили». Я смотрела на его гладко выбритые твердые щеки, чувственные губы, высокий ясный лоб, сильную шею и широкие плечи, обтянутые темно-синей тканью, с ужасом понимая, что по-прежнему считаю его самым сексуальным и привлекательным мужчиной в нашей галактике и за ее пределами. Мы не виделись целый год, Женя. Неужели нам нечего сказать друг другу? Хотя бы поделиться новостями. Как ты живешь? Как работа? Смотрю, научилась танцевать нескромные танцы, а от кавалеров отбоя нет. У меня все по-прежнему, Вадик. Работаем с Элей, заказов хватает. Проводим свадьбы, корпоративы, детские праздники. Костюм интересный, Женя. Тебе идет. Ты такая юная в нем. Удивительно, что ты меня узнал в нем и с этим гримом. Улыбнулась я, стараясь не замечать своей реакции на его комплимент. Я обрадовалась. Очень. Неужели я могу не узнать тебя, Женя? Скажешь тоже. Он усмехнулся как-то невесело. Тот, что постарше, в костюме пирата, твой бойфренд? Вы дважды танцевали, пока тебя не начал бессовестно клеить молокосос в костюме зомби. Не молокосос, а студент. Он из компании Василины. Ты же помнишь Василину? Помню. Дочка Эльвиры. Да. А Лев, который пират, мой партнер по бачата. Мы не встречаемся. Похоже, это только ты думаешь, что вы не встречаетесь. Каким-то странным голосом ответил Вадим. А кто из вашей компании твоя девушка, психотерапевт? Та веселая блондинка, с которой ты танцевал? Я решил немного урезонить Вадима, слишком интересующегося моей личной жизнью. Это просто компания, и я оказался тут случайно, с приятелем. А с Ариной мы расстались еще летом. Что так? Я подняла ярко накрашенную черную бровь. Так бывает, когда понимаешь, что человек не твой. Вадим пожал плечами, глядя на свои руки, лежащие на коленях. Я тоже смотрела на его руки, просто не могла взгляд отвести. И меня начали захлестывать запретные воспоминания, связанные с этими руками. Строго призвав себя к порядку, я с трудом перевела взгляд на красивый профиль Вадима. Я ведь не хотел идти сюда, упирался. Как хорошо, что пришел. Задумчиво продолжал он. Ну еще бы, такие веселые девчата в его компании. Нравится вечеринка? Вежливо и жизнерадостно поинтересовалась я. Вечеринка? Ты же знаешь, они для меня все одинаковые. Я плохой тусовщик. «Рад, что пришел, потому что встретил тебя. Давно не виделись». Сказать, что я была удивлена, значит, ничего не сказать. «Вадик, ты выпил, что ли? Не узнаю тебя». Я попыталась перевести все в весьма неуклюжую шутку. «Как и ты, весь вечер тяну один коктейль». «Ты следил за мной?» «Да». «Зачем, Вадик? Я все та же, ничего не изменилось». «Изменилось». Стала более хрупкой, более женственной. Это костюм, Вадик. При чем тут костюм? Я очень-очень рад тебя видеть. Не думал, что скажу это, все понимая. Все рушил сам своими руками и считал, что прав на 200%. Но я тоскую по тебе, Женька. Мне плохо без тебя. Все не так, все наперекосяк, вся жизнь. Он по-прежнему смотрел на свои руки. «У тебя случилось что-то, Вадик? Неприятности?» Сделав над собой гигантское усилие, я смогла заговорить почти спокойно. «Нет». Он покачал головой и, наконец, поднял на меня глаза. Лучше бы он продолжал рассматривать свои руки, потому что в его глазах я моментально начала тонуть. Меня затягивало туда, как воронку из песка. «Все хорошо, и с работой, и с родителями. Слава Богу. Это мне плохо без тебя». «Но я не изменилась, Вадик. Я все та же, по-прежнему непригодна для семейной жизни». «Я никогда так не считал. Прости меня», — глухо ответил он. «Все слова, что я тебе наговорил, следствие накопленных обид и недопонимания, не более». «Обид? Каких обид?» Я не верила своим ушам. Мы даже как следует не ссорились с Вадиком ни разу. Поэтому я и была в таком шоке, когда он ушел и подал на развод. О каких обидах он толкует? Я обидела тебя? Помнишь, когда меня повысили, я стал главным инженером? Конечно, помню, Вадик. Я рассказывал тебе об этом ночью, когда ты приехала с мероприятия, а ты уснула, не дослушав. Я понимал, что ты очень устала, но мне стало так больно тогда. Вроде мелочь, но я вдруг понял, что твоя работа для тебя важнее, чем я, важнее, чем наша семья. Нужно было разбудить меня, Вадик, только и всего. Нет, зачем? Ты работала, устала. Я же просил тебя найти другую работу, не отнимающую столько времени, или хотя бы сократить число мероприятий, не работая по вечерам и по большим праздникам. Я достаточно зарабатываю, не было необходимости убиваться на работе. Значит, тебе само этого хотелось? Может, я допустил ошибку, не спеша с ребенком? Ребенок бы тебя отвлек от работы, а мне было не под силу отвлечь. Я столько не значил для тебя. Я давно плакала, боясь подумать, во что превратится мой грим, но не в силах сдерживаться. «Прости меня, Вадик», — прошептала я. «Очень жаль, что все так вышло. Мы оба были неправы и нетерпимы друг к другу. Зря ты думаешь, что так мало значил для меня. Зря. Но теперь уже поздно. Что сделано, то сделано. Нужно вернуться в зал. Нас потеряет в наших компаниях». Да. Один вздохнул, опять грустно усмехнулся и, легко спрыгнув с высокого подоконника, подал мне руку. Я тоже спрыгнула, и он прижал меня к себе на несколько секунд. Смотрела на него снизу вверх. Он прилично выше меня. И молилась про себя, чтобы не вздумал поцеловать. «Это будет катастрофа. Я не смогу скрывать свои чувства и свое желание». К счастью, Вадим не решился. Отпустил меня, и мы вернулись в зал. «Поговорили?» — тихо спросила понятливая Эля. Когда ситуация требовала того, моя подруга умела быть очень серьезной и проницательной. «Да. Знаешь, как-то легче стало. Хотя ничего не изменилось, и разговор был достаточно тяжелый. Оно и видно. Возьми вот зеркальце, следы слез убери». Эля сочувствием смотрела на меня. «Все в порядке, Элечка, не переживай. Правда, легче стало, будто грехи друг другу отпустили». Ну и хорошо. Вечер продолжился, но вскоре вновь случилось нечто странное. Лева и Стас одновременно подошли ко мне и пригласили на танец. Поскольку оба уже были изрядно подогреты и спиртным, не стали ждать моего ответа, а начали спор между собой. Сначала поединок был словесный, но потом более молодой и горячий Стас попытался схватить Леву за грудки. Остальные мужчины из обеих компаний окружили их, стараясь проконтролировать ситуацию и не допустить драки. Мужчины смотрели друг на друга, как два кота перед броском, когда откуда ни возьмись выскочила подруга Стаса, с которой он прибыл на вечеринку. Я думала, она попытается увести Стаса, но юная леди нацелилась на меня, покрывая меня непечатными словами, на чем свет стоит. Она в перерывах между матом дала понять, кто я есть, и обвинила меня в ссоре между Стасом и Левой, после чего девушка попыталась вцепиться в мои волосы, точнее, в парик. К счастью, подоспела Эля и Василина, которые сдержали порывы юной, но прыткой особы. Началось шумное выяснение отношений. В гущу толпы внедрились администратор и секьюрити. В разгар выяснения я почувствовала, как меня подхватили сильные руки, которые я узнала бы из бесчетного количества рук. Вадим, перекинув меня через плечо, устремился к выходу из зала. Я успела увидеть, как Эля подмигнула ему и помахала рукой. В гардеробной он поставил меня на пол, но продолжал держать. Мы быстро оделись и выскочили на улицу. Оба хохотали во все горло и не могли остановиться. «Надо вызвать такси», — сквозь смех выдавил Вадим. Едва он произнес эти слова, как к нам подъехала белая Kia Rio. «Такси вызывали?» В окно машины на нас смотрел молодой черноглазый брюнет с аккуратной бородкой. Я была готова поклясться чем угодно, что это он вез нас с Элей в клуб на Черном Солярисе. Вадик распахнул двери, и мы устроились на заднем сиденье. Едва Вадим расплатился, как автомобиль рванул с места. Парень нажал кнопку на магнитоле. «Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Я так хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой, и я буду с тобой». До боли знакомый тихий тембр ворвался в салон, как буря. Я знала, что это одна из любимых песен Вадима. Парень смотрел не на дорогу, а в зеркало на нас. Глаза его сверкнули красным. Он улыбнулся. В следующий момент Вадим начал целовать меня. Мы словно оторвались от земли, парили где-то над облаками, одновременно падая в бездну. Для меня перестало существовать все вокруг, кроме горячих губ Вадима и его теплых ладоней. Куртка Вадима была расстегнута, и я начала быстро расстегивать его рубашку, пуговица за пуговицей. Потом коснулась ладони его широкой груди, и мы окончательно утратили контроль над собой. У нас едва хватило сил дождаться того момента, когда за нами закрылись двери квартиры Вадима. О том, что никто из нас не говорил таксисту адрес, мы вспомнили уже потом. В середине января мы с Вадимом вновь поженились, а 3 августа у нас родился первенец — Алексей. Конец.